Мир вам, братья и сестры. Мы откроем Слово Божье, которое записано в Евангелии от Иоанна и в первой главе. И мы читаем 9 стих по 12. Первая глава Иоанна, с 9 по 12 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующему имя его, дал власть быть чадами Божьими». Из этого текста сегодня наша проповедь будет на тему «Неузнаваемый Спаситель». Братья и сестры, блаженны те, которые узнали в нем Спасителя. Хвала Богу! И вот я укажу несколько текстов, не только этот, где он был не узнан. И укажу причины, почему не узнан. Иисус сказал своему народу, тот, который не узнал, особенно вождям народа: «Я пришел во имя Отца моего, и меня не принимаете. Но тот придет во имя свое, его примете». Я хочу сказать кое-что, чего вам неизвестно, потому что я живу на Западе почти 3/4 моего века. И мы всегда имели доступ ко всем информациям. Вы имели доступ только к тем информациям, которые прошли цензуру. Но мы имели и имеем доступ ко всем информациям. И в 1967 году Иерусалимский Синедрион снова судил Иисуса. И издали вырок, что он не есть наш Мессия. Значит, для еврейского народа. Мы будем ожидать Мессии. И они его дождутся. Но не того, который пришел. И вот мы здесь прочитали это. Сам Иисус сказал: «Я пришел во имя Отца моего, меня не принимает». Итак, мы рассмотрим, я буду указывать на стихи, тексты из Писания, и некоторые будут цитировать. От самого начала, когда Иисус родился, его узнали как Мессию только двое людей. И это были старенькие люди: Симеон и Анна. И в то время, когда далеко на востоке, где-то в Персии, эти звездочеты, которых называют где мудрецы или волхвы, в испанском языке написано «рейджес» или «цари», они по звездам узнали, что в Вифлееме, там далеко, кто-то необыкновенный родился. Но Вифлеем спал. Иерусалим спал. Вожди спали, я имею в виду духовно. И только двое людей узнали в нем, кто он есть. Но почему вожди его не узнали? Потому что он пришел не таким образом, не таким путем, как они думали. Помните, дорогие, в каждом народе есть свой эгоизм. Национальный эгоизм, национальная гордость. В каждом народе это есть. В том числе и в израильском, а бывает и среди верующих. И то, не только среди нас, но читайте вы Деяния апостолов аж до 15 главы, мы замечаем, что первые верующие христиане были евреи. И когда Бог послал Петра в дом Корнилия, то на Петра напали, когда он пришел, вернулся. Ты ходил к этим необрезанным гоям, нечистым, и ел с ними. Петр начинает пояснять, что я не пошел произвольно и самовольно. Меня Бог послал. И мы видим аж до 15 главы Деяний, замечаем, даже среди членов церкви апостольской был этот эгоизм, что благодать только для нас. Я, Мессия только для нас. Но мы здесь прочитали, он пришел к своим, но свои не приняли. И он обратился к нам, язычникам, которых называют гоями, сейгалес и так дальше, нечистые. И слава ему за это. Дорогие, я много времени провел в Западной Европе. Теперь провожу много времени в Западном полушарии. Называются культурные, цивилизованные люди. Я им проповедую. Когда я поехал в Бразилию, я был среди полуцивилизованных людей. Я видел своими глазами нечто, может, чего вы не видели. Я видел то, о чем Иисус сказал. Когда те приглашенные не пришли, не схотели прийти, то он говорит, пойдите по изгородям и зовите слепых, хромых, коллег, всех зовите, и да наполнится дом мой. И когда культурные немцы, англичане, французы и так далее, американцы, не принимают Иисуса Христа, Бог обращается к этим полуцивилизованным, и они приходят, будет ли то в Африке или в Южной Америке, и приходят массами, и дом его наполнится. Слава Богу! В дом его наполнится. Да, дорогие? Вот это очень печально. И вот, дорогие, мы прочитали здесь. Видим, да, Иерусалим спал. Вожди религиозные были слепые, как Иисус сказал в Матфея 23 и 24. Я. Но Симеон и Анна имели просвещение свыше. Они знали время посещения. Дорогие, Иисус снова посетит землю. И не только посетит, но восстановит тысячелетнее царство. Есть люди, которые ожидают и готовятся к этому. Слава Богу. Когда первый американский космонавт Нил Армстронг встал ногой на Луне, и один, кто-то, конечно, из проповедников или из верующих, говорит ему, одному известному евангелисту в Америке, говорит, величайшее достижение истории человечества, что человек стал ногой на Луне. А он говорит, не, величайшее достижение то, что Бог в лице Сына Своего Иисуса стал ногой на землю. Хвала Богу, этого истину да. И есть люди, которые узнали это. А многие, он обыкновенный был человек, философ, учитель и так дальше. Но мы уверовали, что он воистину был и есть Сын Божий. Он единственный Мессия, обетованный народу израильскому. И мы исповедуем это. Мы исповедуем его единственную жертву примирения Голгофского креста. Слава Богу. Аллилуйя. Его невидимши мы возлюбили. Слава Господу! Поэтому причина та, вожди Израиля не узнали, он пришел совсем не таким образом, как они думали. Они ожидали и ожидают Мессию, который сядет на плечи язычников с большим кнутом и будет их погонять. Мы избранный народ. Мы имеем дело с Богом. И так дальше. Это у них было, это есть национальный эгоизм. Как и в каждом народе это есть. Есть в каждом. В одном больше, в другом меньше. Но у каждого народа это есть. И они его не узнали, он пришел не таким образом. Я? Они были слепые. Мы читаем в Луки в 19 главе. Евангелие от Луки 19. И стих 42. Прочитаю 41. И когда приблизился к городу, то есть к Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал о нем. Второй раз описано, когда был у гроба Лазаря, он там прослезился. А здесь написано, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты, хотя в сей день, твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Иисус заплакал, когда увидел Иерусалим, который он так любил. И мы знаем, за это Иерусалим очень горько расплатился. Очень горько. Я упоминал уже в Риге, Россия тоже имела время посещения. Под конец последнего столетия, когда Бог посетил столицу России Петроград или Петербург, там уверовали в круг царя, князья, уверовали графы, бароны и высокие военные чиновники уверовали. И из Англии приехал лорд Редсток, богатый человек, и предложил царю евангелизировать Россию. И царь под влиянием патриархата отклонил, отверг это предложение. И мы видим последствия. Правда? Россия очень пострадала. Очень пострадала. Не узнали время посещения. Не узнали. И вот у нас была сестра Тирман. Она русская, уверовала в Петрограде в те времена еще, когда переходила власть. Кажется, в 17 или 18 году. Она вышла замуж в Эстонию. Ее фамилия такая. Но она мне рассказывала интересное повествование, когда в Петрограде и вокруг Петрограда, столицы, уверовали люди. Уверовали, как я сказал, высокие люди, и уверовали и на селах, на хуторах. И вот жена одного барона знала, что завтра муж куда-то уедет. Ну, в то время ездили каретами, повозками. Не было автомобилей. И имела знакомство с верующими и на селах. Она была верующая, но он не верующий. И она договорилась с ними: муж уедет, вы придете, мы вместе помолимся. Вы знаете, в России в старой было три класса людей. Была аристократия, знаете, дворянство, мещанство и крестьяне. И одни с одними, как иудеи с самарянами, не сообщались, ничего общего не было. Знаете, иметь общение жене барона с такими людьми, это не к месту. Но она договорилась с ними: вы придете ко мне, мы помолимся вместе. Их было трое. И они пришли. Пришли они в лаптях, как обыкновенно. Знаете, бедные и так дальше. Но пришли помолиться вместе с этой женой барона. Он уехал, но когда проехал несколько километров, вспомнил, он что-то забыл. Знаете, и вернулся. Вернулся назад. И вот застал свою жену и этих троих лаптешников в лаптях. Знаете, он мог удивиться этому, спросить нечто. Но жена, Бог дает мудрость своим детям, слава ему. Когда он только зашел, и неожиданно, она сразу поднялась и говорит: дорогой муж, имею честь представить тебя три принцессы, но они еще не коронованные. Он извинился, поцеловал по их интеллигенциям руки и ушел. Слава Богу. Три принцессы, но еще не коронованные. Аллилуйя. Да, действительно, мудрость Соломона, не? Я упоминал брату, упоминал один богатый эпизод. Это было в Америке в воскресной школе. Вот наши сестры тоже, они детей подготавливают, слава Богу, знает. Было в воскресной школе. Учительница преподает детям, мальчикам. Как раз урок был о том, как дочь Иродиада плясала. Дочь. И угодила Ироду. Так ему угодила. Он такой довольный. Говорит, я обещаю тебе за это полуцарство. Что хочешь, проси. И написано. Мать научила ее, проси голову Иоанна. И написано, ради клятвы и возлежавших. Ирод не мог выйти из положения и сделал то. Отсек Иоанну голову. Сидит мальчик, маленький мальчик, может лет 8, и говорит, так он же мог легко выйти из положения. А учительница говорит, ну а как бы ты вышел из положения? Говорит, очень просто. Я тебе обещал не все царство, но до половины царства. А Иоаннова голова принадлежит к другой половине царства, которое я тебе не обещал. Аминь. Я тебе не обещал. И все. Да, мудрость Соломона, не? Хвала Богу. Бог дает мудрость мудрым, мудрым и разумным, разумным. И вот, дорогие, я прочитал один текст. Некоторые я буду говорить, где что написано и так далее. Это Луки 19, от 42 стиха. Иисус заплакал. Заплакал. Было время посещения. Было время, Бог посещал Китай, Индию посещал, посещал Россию. Дорогие, сегодня он посещает Латвию, и Ригу, и Ельгаву. Блажены те, которые узнают это время посещения. Дух Святый возвещает, что здесь придут такие бедствия или хуже, как в Югославии. Придут. Не знаем как, скоро, но они придут. Нам Дух Святой еще в 67 году возвещал, что придет на короткое время свобода проповеди в Евангелии в России. Мы молились об этом десятилетиями, и оно пришло. Но пришло на короткое время. Но еще, слава Богу, есть. Уже в Белоруссии почти закрываются. В России православие берет верх. Еще на Украине, потому что православие поделено на три части. Одна часть принадлежит московскому патриархату, одна киевскому, а третья национальная, автокефальная. И кроме того, галичане, греко-католики, они поделены и имеют довольно скандалы между собой, так что верующих пока не трогали. Там еще проповедуется. Мы об этом молились и молимся. Господи, продли это время, чтобы еще миллионы-миллионы людей услышали проповедь Евангелия и могли себе избрать, кому служить. Хвала Господу. Но не все узнают. Но не все узнают. Но есть люди, которые узнают. Слава Богу. Один брат мне рассказывал, когда его вызвал начальник КГБ. Знаете, сперва его убеждал, переубеждал, потом начал грозить и так дальше, и так дальше. И говорит этот брат, когда я сижу так, смотрю, его там много чего есть в кабинете, и вижу там Библию у него. Библию. Ну, много говорил, много угрожал. А потом говорит, ну, можешь идти домой. И брат перед тем говорит, как иду, Библия в то время была, это трудно было достать. И я говорю, лежит Библия, говорю, продайте мне эту Библию. А он так улыбнулся, говорит, Слово Божие не на продаж, на. И дал. Он знал, что значит Слово Божие. Хвала Господу. Да, дорогие? Слава Иисусу! Мы читаем при кресте, когда Иисус висел на кресте, узнали в нем Спасителя двое людей, Сына Божия. Это разбойник и сотник, воин, который бил себя в грудь, когда он испустил его, воистину он был Сын Божий. Аллилуйя! Двое людей. Но там было много тех, которые кричали, распни его. Двое людей узнали. Я. остальные насмехались, говорили: «Сойди со креста». И мы уверуем: «Сойди». Но он, слава Богу, не сошел со креста, доколе не пролил до последней капли крови. И один брат, который мне рассказывал, он видел Иисуса, говорит: «Он прозрачный, он светится насквозь, потому что он отдал кровь свою за тебя и меня». Я люблю, когда имею гармонию, я имею петь песню одну, она с английского переведена. «Вслед за Христом должны мы крест нести». Там припев в русском переводе немного не такой, как в английском. В английском лучше, но перевод – перевод. «Миллионы лет купила кровь для нас». А по-английски в оригинале написано: «Each drop of blood bought me a million years». Каждая капля крови купила мне миллионы лет жизни. Каждая капля крови. Слава Господу. И эту песню написал бывший актер, артист. Когда он услышал проповедь Евангелия, обратился, он написал эту песню. Остальные насмехались у креста. Но двое узнали там, с кого же они насмехались, со своего спасения. Мы откроем Евангелие от Иоанна и 21 главу, первых 4 стиха. Евангелие Иоанна, 21 и первых 4 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тиберианском. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Заведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Ученики, которые были с Иисусом 3,5 года, и теперь не узнали. Почему? Была причина почему. Причина в том, что они взялись не за свое дело. Иисус сказал им, помните, когда встретили этого же Петра, его брата Андрея, Иоанна, Иакова, он сказал: «Да, вы до сих пор ловили рыбу, но отныне будете ловить ловцами человека». Это их не задание. Их задание, конечно, профессия очень важная и опытная. Они были опытные рыбаки. Но сегодня, от сегодняшнего дня, я меняю вашу профессию. Вы будете ловцами уже не рыбы, а людей. И вот, дорогие, после всего Иисуса нет. Его распяли. Теперь идем ловить рыбу. Занимаемся той самой профессией, которую раньше имели. Взялись они не за свое дело. И когда люди берутся не за свое дело, тогда они выходят и не познают Иисуса. Что за причина? Братья и сестры, старые и молодые, поймите, есть правило в Слове Божьем. Для всего есть правило. Правило поведения есть, правило одеяния, правило есть стрижки, и всего есть правило. И я только коснусь одного, как от поведения и тоже одежды. Вы знаете, когда являются в Голливуде или в Лондоне, в Париже, в этих трех местах, является новая мода, и перехватывают их часто и молодые девчата или женщины перехватывают. Часто бывает. Но вы знаете, есть такое, что всегда в моде. И я вам скажу, что оно. Как одеваться, как прилично святым. Понятно вам это? Чтобы всегда было в моде, одевайтесь, как прилично святым. Не как прилично блудницам. Как прилично святым. Помните это. Помните. Это относится во всей истории. Всем хорошо. Хвала Богу, правда? Как прилично святым. Читаю я в прессе, может, вам было это недоступно, я читаю лично сам. В Англии на одну женщину напали чайки. Стая чаек напала. Вона не знає, що робити. Ну, потім вона витягнула косинку і накинула. Когда обратились к знатокам птиц, и они убедились и сказали ей, у нее была такая завивка, что чайки подумали, что она украла их гнездо и повесила на голову. Да, это я сам лично читал. Вы можете представить? И вот ученики не узнали. Иисус повелел, будете ловцами человеки, а они взяли за старое свое ремесло. И поэтому не узнаете. И вы не узнаете. Если начнете одеваться неприлично, поведение неприличное и так дальше, разговор неприличный, вы его не узнаете везде. Но, дорогие, не во всех разговорах оно святится. И мы себя находим, надо каяться. Не во всем одеянием святится имя Божье. Абсолютно нет. Правда, нет? Не во всем. И поэтому я молюсь, Господи, да святится имя Твое в моих проповедях. Точно проповедь. Да святится имя Твое. Да святится имя Твое в наших собраниях, в наших домах, в наших семьях. И хотели бы, чтобы в наших детях и в наших внучатах да святится имя Твое во всем. В этом есть воля Божья. И в этом мы не собьемся и не ошибемся. Ученики ошибились. Ученики, которые знали Иисуса. Иисус стоит на берегу уже после воскресения. И они его не узнали. Да, дорогие друзья? Да мы же взялись не за свое ремесло. Это ремесло покончено. Теперь вы ловцами человеков. Амин. Мне приходилось, прежде тем, как я стал миссионером, я просто работал, как мы говорим по-английски, personal work. Персональность, свидетельство. Я свидетельствовал всяким людям. Я вам скажу, говорите свидетельствовать наилегше это ученым людям. Наилегше свидетельствовать о Христе ученым людям. Почему? Наилегше свидетельствовать тем людям, которые могут логично мыслить. Наилегше. Но на их уровне. Но на их уровне. Поняли вы? Только на их уровне. И вы их сразу сразите. Сразу. Я помню раз, мы были в Торонто на базаре, еврейский базар. Как раз мама моя приехала туда, в 66-м году. Мы были на базаре. Еврейский базар. Там мы покупали ковры и так дальше высылали на Украину. И там как раз проходил один еврей, высокообразованный. И как-то мы вступили с ним в разговор. Ну, сразу по разговору он понял, что я верующий. Он говорит, что он высокообразованный, по профессии такой-то, ученый. Но начал смеяться, говорит, уже там летали космонавты и так далее, доказано, Бога нет. Бога нет. А я так стою, и тут обувной магазин, я взял башмак. Я говорю, смотрите, здесь подошва, там, может, резина, здесь кольца, здесь шнурки. И все это где-то там летало, хоп, и стался башмак. И случился башмак. Да нет, не так. Ну так вы же говорите мне так. Вы говорите мне так. Вот смотрите, говорю, вы знаете лучше, сколько планеты, и все летает, и одно одному не мешает. И это так сейчас случилось. Вы знаете, он был ошеломлен. И когда подошли отец и мать, и я говорю, это мои, отец и мать. А он говорит, вы имеете мудрого сына. И ушел.